Венеция являлась важнейшим мировым торговым центром. В ней было полно всякого рода чужестранцев, мошенников и авантюристов. Правила поведения и морали в Венеции были далеки от строгости, и вечно торчавшие на улицах мальчишки нередко привыкали ко многому такому, что отнюдь не соответствовало их возрасту. Легкие нравы венецианок были известны по всей Италии. Хроники и стихи тех времен, говоря о дочерях Венеции, напоминают собой едкие строки Марциала, Ювенала и Петрония. Венецианки не были в безопасности, находясь среди бела дня на улице или даже в церкви. Один дошедший до нас документ на латинском языке рассказывает, как совет 40 судил жителя квартала Сант-Эустача Занина Гриони и приговорил его к тюремному заключению на 3 месяца за то, что он на площади Сан-Витале напал на Марету, дочь Марко Поло, и оскорбил ее. Примечание. Совет 40. Верховный Венецианский суд. Конец примечания. В декрете Большого Совета, Законодательного собрания Венецианской Республики, изданном в марте 1315 года, говорится, что немало бесчестного и постыдного творится в соборе, в портиках и на площади Святого Марка. А немного времени спустя из собора Святого Марка был изгнан патриций Марко Гримиани. Он пытался изнасиловать молодую девушку в самом атриуме собора. Интересно отметить, что когда его приговорили по суду к штрафу в 300 лир, треть штрафа шла в пользу девушки. В архивах этой эпохи есть множество записей о том, как судили и приговаривали к наказанию представителей самых знатных родов за похищение и изнасилование женщин, за двоеженство и прочие еще худшие дела. И все это творилось, по-видимому, без всякого зазрения совести и совершенно открыто. В те времена, когда сквернословие и богохульство было распространеннейшим явлением, удивительно, как много ругательств остались неизменными в течение многих столетий, венецианцы столь славились своим сквернословием, что на них даже жаловался Петрарка, а в городских архивах хранятся официальные предписания, направленные против ругани и богохульства. В одном из таких предписаний, составленном на вульгарной латыни, свойственной тогдашней юриспруденции, сказано, что любой человек, мужчина или женщина, оскорбивший другого, назвав его «вермум канем» — паршивой собакой, должен наказываться штрафом в 20 сольдо. Азартные игры получили такое распространение, что приходилось постоянно принимать законы по надзору за ними. Пришлось ввести закон, запрещающий азартные игры в портике собора Святого Марка, а также на дворе Дворца Дожей или внутри его. Профессиональных игроков пороли и клеймили железом. В Венеции XIII века едва ли можно было рассчитывать на опрятность и простоту в образе жизни, на честность или неподкупность в политике, на добродетельно чистые и строгие правила поведения. Город беспрестанно кипел и метался в погоне за наживой и удовольствиями. В лихорадке страстей и пороков сюда съезжались люди любой национальности, любого характера. Венеция стояла на одной из главных дорог в Святую Землю. На каналах, улицах и базарных площадях города разгуливали паломники, мужчины и женщины любого возраста и положения, авантюристы и воры, честные люди и проповедники, проститутки, шпионы и купцы. Бедняки ютились кто где мог, богачи поселялись в гостиницах и на тавернах. Немецкий епископ из Пассау Фольгер фон Эленбрехтскирхен оставил нам живое описание венецианских гостиниц того времени. Путешественники могли от души восхищаться прекрасным мрамором, но там не было ни печей, ни канализации, никаких санитарных удобств вообще. Епископ пишет, что постели, точнее тюфяки, были ужасны, а мебель вся расшатана и поломана. Но, добавляет епископ, хозяева венецианских гостиниц, цитата, придерживались восхитительного обычая, украшали спальни цветами. Конец цитаты.